Вечность уявляет себя в сознании нашем через временные приходящие формы. Ритм беспредельности явлен в биении сердца, в смене дней и ночей, в пульсации атомного ядра.